Вы знаете, когда случился пожар?» Он взглянул поверх моего плеча на церковь, теперь совершенно черную на фоне пурпурного неба. «Задолго до моего приезда», — ответил он. «Поговаривали о том, что надо бы собрать деньги и отстроить церковь заново. Но в поселке эту идею никто не поддержал. Через некоторое время и колокол сорвало ветром». Он положил руку мне на плечо. «Холодает, дорогая. Проводите вас к машине». Сама мысль о том, что моим провожатым будет древний старичок, была забавной, но очень милой. Я с благодарностью приняла предложение. Мы направились к воротам. Вокруг нас постоянно шуршали чьи-то крылья. Несколько раз я заметила, как преподобный вздрагивал. «Отче, я думала об Уолтере. Уолтере Уитчере. Пыталась вспомнить, когда он умер. Вы не помните?» Преподобный Перси споткнулся, я поддержала его, чтобы он не упал. «Дайте подумать. Спасибо, дорогая». Он восстановил равновесие, и мы двинулись дальше. «Ведь похорон не было, я прав?» Я, разумеется, предложил, но Эделина сказала мне, что будет тихое отпевание в больнице, которое проведет тамошний капеллан. «Да, я тоже об этом слышала, только не помню, когда это было». «Дайте подумать. В сентябре, верно?» «Да, точно, в сентябре, ближе к середине месяца, потому что, когда я вернулся от Эделины, миссис Робертс попросила меня осмотреть церковь. Они как раз закончили украшать ее к празднику урожая. Значит, это была середина сентября». Я была с ним согласна. «Тогда почему не сохранилась запись о смерти? Вы навещали его в больнице?» «Я даже не знал, как он туда попал, дорогая», — ответил он. «За все годы, что я здесь, никто из уитчеров ни разу не приходил в церковь. Я вынужден полагаться на то, что говорят другие». «Конечно, я понимаю». И тут я кое-что припомнила. «Я обнаружила могилу Гарри Уитчера. Вы его знали?» «Гарри? Да, бедняга, ужасный несчастный случай». «Они были родственниками?» «Вас очень заинтересовали Уитчеры, дорогая. А вот и ваша машина, и моя». Я попрощалась с преподобным Перси и пообещала вскоре заглянуть к нему в церковь. Я поехала вслед за ним на холм, по дороге, которая вела к поселку. Я свернула на Борн-Лейн, а священник поехал дальше, повернул за угол и скрылся из виду. Я припарковалась у своего дома и взглянула на дом Салли. В окнах было темно, и ее машины нигде не было видно. По пути домой я остановилась у хозяйственного магазина и купила 4 сверхмощные задвижки. Прежде чем лечь спать, их нужно было поставить на обе входные двери, сверху и снизу. Даже если у кого-то и был ключ от дверей моего дома, больше он не сможет войти, когда я сплю. Разумеется, если меня дома не будет, это совсем другое дело. Верно, нужно сменить замки. Я устала и хотела есть. Накормила совят, понаблюдала, как они устраиваются на ночь. Холодильник был до отказа набит зеленью и овощами, но я была не в состоянии ничего мыть и резать. Я насыпала в тарелку хлопьев и села за стол, наблюдая, как совята ерзают, чтобы поуютнее прижаться друг к другу. Я осилила лишь половину ужина. Повинуясь внезапному порыву, я схватила трубку телефона. Нашла в памяти нужный номер и ждала, пока мне не ответил знакомый женский голос. «Это Клара Беннинг, ваша соседка. Надеюсь, я не...» «Клара, здравствуйте! Как ваши дела?» «Я как раз укладываю Софию спать. Хотите заглянуть к нам, навестить ее?» «Спасибо за приглашение. У меня... Можно задать вам вопрос о том утре, когда вы обнаружили гадюку?» «Конечно». Голос Линси Хьюстон, такой дружелюбный и живой еще секунду назад, стал звучать тихо и настороженно, и неудивительно. Любой матери тяжело вспоминать о том, что ее ребенок был на волосок от смерти. «Когда я пришла к вам утром, мне показалось, что я видела мокрые следы в коридоре». «Правда?» Голос вновь живой, но какой-то нервный. «Я просто не хочу вас пугать, уверена, что это пустяки». Я запнулась, уже жалея о том, что позвонила. «Я тоже их заметила», — сказала Линси. Только решила, что это ваши или врачей из скорой помощи. А, пустяки, не стоило мне вспоминать об этом. Дэниел рано спустился вниз, сказал, что он проснулся от какого-то шума. Он что-нибудь заметил? Не помню, когда он вернулся в спальню, я тут же снова заснула, но я уверена, если бы он что-то заметил, рассказал бы мне. Конечно, рассказал бы. Прошу прощения, не стоило вас беспокоить. Вам, очевидно, пора укладывать Софию. Мы были бы рады, если бы вы пришли к нам поужинать. Мы могли бы позвать кого-то из соседей. Как насчет... Ой, у меня звонок на второй линии. Наверное, что-то срочное. Спасибо. Спокойной ночи. За окнами совсем стемнело. Светила луна, но она была всего лишь в первой четверти, к тому же было облачно. Я сбежала трустой с холма, пересекла лужайку и направилась к Боттом-Лейн. Не знаю, о чем я думала. Я не говорила себе «беги к дому Уитчеров», потому что не знала, какой придумать повод. Единственное, что мне было известно, нарушен порядок размеренной жизни английского поселка. В тихих английских поселках люди не умирают от укусов змей. Они не просыпаются от того, что в их дома вползают ядовитые тропические змеи. И уж точно здесь люди не восстают из мертвых. Я добежала до конца Боттом-Лейн и остановилась. Тот, кто сказал «мой дом, моя крепость», явно имел в виду дом Уолтера. Я пробегала мимо столько раз, но никогда не задумывалась над тем, что это место действительно неприступно. Сад был обнесен низкой каменной изгородью. Поверх нее Уолтер натянул металлическую сетку, а перед ней разрослась живая изгородь, густая и колючая. Он намеренно выбрал растения, которые сплетаются стеной и имеют шипы. Изгородь достигала в высоту более 2 метров. Если вооружиться мощными секаторами, вероятно, можно было ее преодолеть, но это заняло бы немало времени. Единственные ворота были 1,5 метра высотой, с острыми выступами наверху. Можно подставить лестницу и перемахнуть через ворота, но только это не под силу 80-летнему старику. Если Уолтер жив и обитает в этом доме, воротами он не пользуется. Я решила обойти ограждение по периметру, посмотреть, есть ли где-нибудь калитка. Я не взяла с собой фонарик, не думала, что понадобится. Я довольно неплохо вижу в темноте. Нас с коллегами постоянно вызывают ночью спасать кого-нибудь, поэтому я привыкла пробираться быстро и бесшумно по темному поселку и его окрестностям. Мы проходим мимо рыбаков всего в 2-3 метрах от них, а они даже не подозревают о нашем присутствии. Держась с подветренной стороны, мы наблюдаем за играми барсуков, подойдя настолько близко, что могли бы при желании в этих играх поучаствовать. Мы даже видели олениху, кормящую детеныша, и они не выказали ни малейшего беспокойства. Весь фокус в предельной сосредоточенности на происходящем. Необходимо видеть и слышать все вокруг, заметить копошащуюся у твоих ног букашку, уловить запах лисицы. Попробуйте как-нибудь. Выбросьте из головы все мысли и отпустите на волю чувства. Это удивительно, и в то же время как это успокаивает, когда чувствуешь, что ты дитя ночи. В тот вечер я простоволосилась, потому что голова моя была занята посторонними мыслями. Я не сосредотачивалась на происходящем вокруг меня, думала о другом, разглядывала изгородь вокруг дома Уитчеров, пытаясь отыскать хоть что-то похожее на вход. В противном случае я сразу бы уловила слабые звуки, идущие из пустыря по ту сторону тропинки. Почувствовала бы опасность, неминуемую угрозу, услышала бы, что ко мне подкрадываются. Хотя я обратила внимание на негромкое шуршание, вероятно, большое животное пробиралось в густой траве. Я остановилась. Мертвая тишина. Я продолжила свой путь, понимая, что отхожу все дальше от поселка, лишая себя возможности получить помощь, если эти звуки издавал ни олень, ни лисица и ни барсук. Прошла еще 10 метров. Новый звук. Маленький камешек стукнулся о большой. Явно там кто-то был. Некто двигался одновременно со мной. Животное? Интересно, мое любопытство перевесит страх? Странная мысль в такой момент. Я замерла, прислушиваясь. и поняла. Всего в метре другом от меня, за негустой порослью орешника и бузины, кто-то делает то же самое, стоит и прислушивается. Я ничего не слышала, но каждый волосок на моем теле вздыбился, и я не удивилась бы, опустив глаза и увидев, что моя грудная клетка ходит ходуном, так громко и неистово билось мое сердце. Я сделала два шага назад, опасаясь нападения из-за кустов. Еще один шаг, и я споткнулась. Повернулась и вновь пошла, делая по возможности широкие шаги, ежесекундно оглядываясь через плечо. Мне казалось, что я продолжаю слышать движение на пустыре, но из-за бешено колотящегося сердца я не могла быть в этом уверена. До поселка было еще не близко, и криков о помощи, случись такая необходимость, никто бы не услышал. Я пустилась бежать. Дорогу мне преградила черная фигура. Еще одна. Я остановилась, услышала шорох за спиной и обернулась. Кто-то пробрался сквозь заросли и вышел на тропинку. Потом четвертый, пятый. Пятеро против одной. Соотношение сил не в мою пользу. Бежать было некуда. И я шла вперед, отчетливо слыша движение за спиной. Меня настигали, но я знала, что у меня есть секунда-две в запасе. «Прошу прощения», — произнесла я, с облегчением слыша, что мой голос звучит сердито. Двое передо мной не двигались. Я этого ожидала. Честно признаться, я уже бывала в подобных ситуациях. Я засунула правую руку в карман, нашла то, что там и должно было находиться, и плотно сжала это в руке. Я остановилась в шагах в 3-4 от них и полуобернулась, чтобы видеть остальных троих. Хуже всего показать свой страх. Если они увидят, что я их боюсь, я проиграла. Они были молодыми, это хорошо. И наверняка местными. Вряд ли у них были водительские права, а поблизости других поселков не было. То, что местные, тоже хорошо. Значит, им будет труднее отвертеться, если что. Это та компания, о которой рассказывала Салли, те, кто ошивался у дома Уитчеров. Вероятно, именно они виновники маленьких шалостей, от которых мы все страдали. «Уродливая корова!» — раздался голос у меня за спиной. Девичий голос. Я сделала еще один шаг вперед, приблизившись к стоящим настолько, что могла их коснуться, и посмотрела прямо в глаза тому, кого сочла главарем. Он был высоким, выше среднего роста, рыжеволосым, с прыщавым лицом. Не старше 17, но довольно крепкий. Его взгляд встретился с моим, но была в этом взгляде какая-то неуверенность, и это вселило в меня надежду. Стоящий рядом с ним парень с капюшоном на голове смотрел на своего приятеля, не на меня. У этих ребят храбрость напускная. Мне нужно лишь найти слабое место и надавить. «Есть бумажный пакет, Нат?» — спросил один из парней, стоявших у меня за спиной. Нат и его приятель в капюшоне заржали. Нат шагнул вперед. Я чувствовала запах его пота, затхлый запах сигарет и какой-то первобытной жестокости. Его глаза шарили по моему телу. «Покажи сиськи», — приказным тоном сказал он, глядя мне в глаза и пытаясь увидеть в них страх. «Да пошел ты», — бросила я в ответ, порывшись в закромах, где я приберегала ругательство для подобных случаев. Он бросился на меня, я отпрыгнула назад и занесла правую руку над головой. Он остановился и поднял голову, на секунду утратив самоуверенность и пытаясь разглядеть, что же, черт возьми, у меня в руке. А в ней я держала тяжелую связку ключей. Ключей от дома, машины, работы, целую кучу. Я зажала между пальцами кольцо, и несколько самых больших ключей торчали под прямым углом и сжатой в кулак руки. Самый удобный кастет, какой только можно придумать. «Не знаю, что у вас, идиотов, на уме, но тот, кто хоть пальцем тронет меня, тут же лишится глаз». Я переводила злой взгляд с одного на другого. Девушка слегка подтолкнула локтем стоявшего рядом с ней парня, подбадривая его. «Я вполне серьезно», — заявила я. Никто не двигался, но глаза Ната горели недобрым огнем. Они не верили, что я смогу это сделать. «Ну да, вас пятеро», — сказала я. «И в конечном итоге ваша возьмет. Но один из вас не увидит завтрашнего рассвета. Один из пятерых. Кто хочет рискнуть? Мне кажется, леди хочет сказать, кому сегодня повезет. Все как один мы обернулись и увидели на тропинке нежданного гостя. Опершись о ворота дома Уолтера, стоял Мэтт Хоар. «Так кому?» — повторил он. «Черт!» — раздался голос за моей спиной. Последовала возня, и девчонка бросилась к изгороди. «Кимберли, стоять!» — крикнул Мэтт. Девушка замерла. Мэтт шагнул к нам. Двое парней посторонились, давая ему дорогу. Они угрюмо смотрели на него, но уйти не смели. «Джейсон Шорт, Кенни Браун, Натан Кич, Робби Кич и Кимберли Эплин. Вся компашка в сборе». Он взглянул на меня, коротко кивнул и вновь обернулся к компании подростков. А те сбились в кучу, вытолкнув вперед рыжеволосого Натана. Мэтт продолжил. «Теперь вот что, ребятишки. Вы отправитесь по домам, а я пока напишу подробный рапорт о сегодняшнем небольшом происшествии, а мисс Беннинг пока решит, будет ли она выдвигать против вас обвинения или нет». Он повернулся ко мне. «Кстати, я считаю, что она должна это сделать». Потом опять к подросткам. «А пока она раздумывает, я отвезу рапорт в участок. Даже если мисс Беннинг решит, что вы не стоите того, чтобы тратить на вас свое время, начальство может захотеть в этом инциденте разобраться. По крайней мере, эта информация будет занесена в ваши личные дела, поэтому я бы посоветовал вам вести себя тише воды, ниже травы. А теперь проваливайте отсюда, пока я не спустил на вас мисс Беннинг». Они развернулись и зашагали по тропинке. «И пошевеливайтесь!» — крикнул Мэтт им вслед.